Я поняла, что именно поэтому она продолжала изготовлять свои красочные лакомства. Это весьма льстило мне. Она позволила мне нарушить железные правила питания, которые сама же и установила, лишь бы я оставалась рядом. Должно быть, она и в самом деле очень соскучилась по мне за время каникул. Вернувшись, я сразу же в первый вечер смогла принять ванну. Долго полоскалась с ней при запертой двери, и мама не возражала, даже ни разу не постучала. Ну, а уж в ванной, хотя и не в той, что принадлежала когда-то Грейс и Стэнли, я устроила настоящее цунами. И в последующие дни мне тоже ничего не мешало повторять это. Работала система защиты от затопления. Это для меня в моем возрасте, во власти полнейшего эгоцентризма, означало, что все в порядке. Не было повода волноваться, кто идет. Я могла наслаждаться попустительством Марии, совершенно спокойно, ни о чем не беспокоясь. Даже отдаленно не могла я догадаться, почему Мария удерживает меня на кухне? Чтобы я не заметила, что мама все время проводит в розовом домике. Иначе, клянусь, я никогда не сказала бы Марии, что все равно подметила это, удовлетворив таким образом одновременное любопытство и желание полакомиться. Говоря словами Марии, сумела достичь невозможного. «А, Мария!» — начала была я, отдирая от зубов розовый желатин. «Но а что мама целыми днями делает в розовом домике?» Пачка сахарной пудры, которую Мария, привстав на цыпочки, хотела положить на последнюю полку шкафа, камнем полетела вниз и, взорвавшись на полу, подняла огромное белое облако. На несколько секунд мы с Марией исчезли в нем. А когда появились вновь, то оказались совершенно белыми и походили на трубочистов, только наоборот. «А ты что об этом знаешь?» — недовольно спросила она. Судя по ее тону, лучше бы я не спешила доедать свою слабость. «Я видела ее», — ответила я, раз уж она подумала, будто я побывала там. Мария задышала, раздув ноздри. Она очень рассердилась, схватила швабру и принялась мести пудру в мою сторону, поднимая тучу пыли. «Как ты могла видеть ее, если все время торчишь тут?» Сердито упрекнула она меня. Похоже, она разозлилась не столько из-за того, что я видела то, что ей не хотелось бы, чтобы я видела, сколько из-за того, что напрасно позволила мне съесть так много сладостей. Она с такой силой орудовала метлой, что походило на сеньора Пауло, когда тот косит траву. Не похоже, будто она и в самом деле хочет знать, как мне удалось увидеть маму. Мария не подметала сахарную пудру, а энергично развеивала ее. Облако, которое она подняла, оказалось больше того, что образовалось после падения пакета. Мне казалось, будто меня заключили в огромный ватный шар. Вскоре метла Марии оказалась возле моих больных ног. «О, ты еще здесь. Можно узнать, что тебе нужно?» — серьезно спросила она, глядя мне прямо в лицо. «Я хочу знать, что там в розовом домике», — сказала я, выдерживая ее взгляд, отчего он стал еще строже. Офицер эскадры североамериканских Соединенных Штатов Ф.Б. Пинкертон находил, что у меня удивительные глаза. Черные зрачки казались на моем лице двумя огромными дьявольскими кругами. По его мнению, те, кто попадает в них, сделают все, что я только пожелаю, все, кроме Марии. «Трава желания не растет даже в саду короля!» Вот и все, что я услышала от нее, прежде чем она вымила меня из кухни. «Кто служит под лицу, тот бьет себя по лицу», — заключила она в завершение разговора и хлопнула дверью прямо перед моим носом. Даже отдаленно не могла я представить себе, будто в розовом домике что-то может быть. Иначе я давно спросила бы, а что же там? Просто я думала, что розовый домик — это розовый домик. Точно так же, как плохой момент, который пережила в прошлом мама. Это плохой момент. Оба определения я находила вполне исчерпывающими. А что мама то и дело становилась какой-то ненормальной, не казалось мне особенно странным. Честно говоря, куда больше удивляло, что Джек превратился в рыбу. И с тех пор, как придумала себе аллергию на сложные углеводы, я стала интересоваться аллергиями. Поначалу, как бы между прочим, что вполне естественно для моих 6 лет, а потом, подрастая, все серьезнее. Когда у меня хватило сил достать с 5-й полки нашего книжного шкафа том «Энциклопедии невероятных фактов», в статье «Аллергии» я нашла действительно потрясающие вещи. Больше всего меня поразила история человека, сфотографированного в трусах, во весь рост, фас и со спины. Он полностью, с головы до ног, был покрыт рыбьей чешуей. Его звали Джек Нильсон, а во всем мире он был известен как человек-рыба. И в самом деле тут была своя логика. Он походил на огромного речного карпа в плавках. Он страдал от мучительной аллергии на перфторакановую кислоту, известную также как С8. Группа ученых 35 лет изучала его случай, прежде чем обнаружила, что С8 имеется в 1000 самых разных вещей, с которыми Джек, как и любой человек, мог находиться в контакте. В сковородках с антипригарным покрытием, в различных тканях, из которых шьют одежду, в медицинских препаратах, смазочных маслах, клеях, инсектицидов, отделочных материалов для ковров и мебели, косметики, противопожарной пени. А если учесть, что по профессии Джек пожарный, то вся его жизнь, по сути, была самым настоящим минным полем. Странно, что его назвали человек-рыба, а не рыба-человек. Как бы то ни было, точно так же, как Джек превратился в рыбу, моя мама превратилась совершенно другого человека. Из-за контакта с чем-то ядовитым для их организмов оба претерпели трансформацию. Принцесса Хика ведь тоже превратилась в птицу Феникс с золотыми перьями, нюхая цветы жасмина. В тот день, когда Мария не захотела открыть мне, что происходит в розовом домике, я поняла, что в розовом домике находится С8 моей мамы. И что очень возможно, там нет цветов жасмина. Стоя у двери, которая хлопнула мне в лицо Мария, я решила, что не успокоюсь, пока не узнаю, в чем же тут дело. Той ночью я не спала, продумывая план, как раскрыть тайну. Но напрасно. На утро от тайны не осталось и следа. Ну, теперь, когда знаешь, что там произошло, тебе нечего сказать мне? Нет, Мария. Ничего не должна сказать мне. Ничего. И спросить тоже не о чем. Только одно. От чего умерла маленькая Леда? Ни от чего. Просто умерла. На руках у твоей мамы, которая даже не заметила, как она перестала дышать. Ах! Еще что-то хочешь узнать? Нет, Мария. Больше ничего. Спасибо. Точно так же, как Рождество означает рождение Иисуса, а Пасха — его воскрешение, плохой момент означал смерть моей сестры. В розовом домике, очевидно, находилась она и все ее вещи. Это и была мамина аллергия. Ее перфторактановая кислота, более известна как С8. Что дети умирают, мне даже в голову не могло прийти. Никогда не думала, что это возможно. Отец не сказал мне ни слова по этому поводу. Он прошел мимо меня с разлетающимися тонкими волосами, усыпанными сажей, с черным лицом и черными руками, неся ведро полное пепла. Прошел, улыбнувшись мне, направляясь к груди воспоминаний, неподалеку превратившихся в серую пыль. В ад тоже превратился бы в такую горку пепла, если бы мы кремировали его. И нос тоже, и уши, и шкурка. Я опустилась на траву и смотрела, как папа наводит порядок в саду после пожара. Так мне было легче. Хотелось видеть, как порядок восстанавливается, а страшная картина тает в прекрасном осеннем саду, подобно оптической иллюзии, только наоборот. Насколько пугал череп, таившийся за пряничным домиком, настолько же и радовал всякий раз этот пряничный домик, возникавший за ним. Закончив работу, папа бросил ведро и сел рядом со мной на свежую траву. Мы молча смотрели на небольшой участок земли и пожелтевшую пожухлую траву вокруг него, туда, где прежде стоял розовый домик. Отец подобрал колени к подбородку, обнял их и остался рядом со мной. Я же сидела так уже давно. Папа оставался рядом, но не касался меня. Его тело было таким же молчаливым, как и он сам. Я видела, как Мария смотрит на него из окна гостиной. Мария уже целую жизнь смотрела так на моего отца. Моя мама только что подожгла себя в розовом домике, и он промолчал. Марии это не нравилось, что он ничего не сказал мне о случившемся, и что никогда не делал ничего для того, чтобы этого не случилось. А он уже проиграл свое сражение. Мой отец никогда никому ни в чем не мешал. Не мешал моим дедушке и бабушке жить в их годе в доме, погребенном под снегом 10 месяцев в году. Не мешал Либера и Фурио разъезжать по всему свету и драться. Не мешал маме встречаться с графиней, верить в ее крутые яйца и лечиться ее травами, а не лекарствами. Точно так же, как сейчас, не мешал мне чувствовать себя вполне естественно при виде происходящего. Вот почему он ни слова не сказал мне по поводу случившегося, чтобы никак не повлиять на мои чувства. Мой отец не из тех, кто проявляет свои эмоции. Мария сколько угодно могла метать в него из окна свои взгляды. Мой отец все молчал, а я думала о том, о чем думала. Не о матери, которая подожгла себя в розовом домике, не о сестре, которая умерла в 3 года, а о том, почему мне дали ее имя. Никогда еще костер не бывал более очищающим, чем тот, который разожгла моя мама. Не только потому, что пожар не причинил ей ни малейшего вреда, более того, даже избавил от душевных ран. Когда она пришла в сознание, выяснилось, что совершенно ничего не помнит. Кроме того, разве что в мае девочке исполнится 4 года, и что ее мама погибла в огне, спасая ее. Нарочно не придумаешь лучше. Когда мы пришли в больницу навестить ее, она сидела под красным кленом и плела венок из маргариток, напевая какую-то песенку. Она выглядела очень счастливой. Лечащий врач сказал, что мы можем пойти к ней и поговорить. Конечно, мы должны быть готовы к худшему. Сейчас еще слишком рано ставить диагноз, и трудно предвидеть ее реакцию. Так или иначе, нам не следует беспокоиться о том, что скажем ей и как будем держаться. Потому что это никоим образом не изменит ее состояние, не улучшит и не ухудшит. Своим экспериментальным поступком мама хотела взять ситуацию в свои руки. В этом нет сомнений. Сомнения возникли относительно того, как именно, взяв ситуацию в свои руки, она собиралась сознательно или бессознательно действовать дальше. Это можно будет понять по ее реакции. Конечно, не в полной мере, но в каких-то пределах, которые позволят поставить диагноз и выбрать подходящее лечение. Врач говорил долго. Настенный циферблат за его спиной показывал, что прошло больше 2 часов. Он произносил какие-то удивительные слова, значения которых я не знала, но которые, казалось мне, не только красиво звучали, но и имели какой-то смысл. То и дело возникало ощущение, будто он говорит о чем-то ужасном, о чем-то таком, хуже чего и быть не может. И все же то, как он говорил все это, внушало некоторое спокойствие. Думаю, он был силен в своем деле. Он умел говорить. Объясняя ситуацию, он смотрел мне прямо в глаза, точно так же, как и всем остальным. Это, более всего прочего, действовало на меня самым благотворным образом. Меня успокаивало такое ощущение, будто все, что могло произойти, уже происходит здесь и сейчас, в моем присутствии, а не в отсутствии, пока я куда-то отвлеклась, и ничто в эту минуту не совершается где-то у меня за спиной. Я находила все это крайне важным. Под конец он спросил, нет ли у нас к нему вопросов, прежде чем пойдем к маме. Но мы все дружно покачали головой в знак того, что вопросов нет. Врачу понадобилось более 2 часов, чтобы самым исчерпывающим образом изложить нам историю маминой болезни. Если научные термины, которыми он пользовался, не исказили общего смысла его слов, то получалось, что мама могла реагировать на наш визит 3 способами. Первый – узнать нас, второй – не узнать нас, третий – отнестись к нам, как к совершенно другой человек. В первом случае к маме сразу же вернулась бы память, и не понадобилось бы никаких лекарств. Уже через месяц после соответствующей когнитивно-поведенческой терапии она вернулась бы в прежнее состояние. Во втором случае память у мамы восстановится только после длительной работы с психоаналитиком, который постепенно, день за днем, шажок за шажком, поможет ей вновь обрести себя и восстановить собственное прошлое. Примерно через год она вернется к прежнему состоянию. В третьем случае мама не утратит память, а заменит ее другой. Поэтому ей не понадобится ровным счетом ничего восстанавливать. И тут уже никакое лечение не поможет. Останется только потакать ей во всем, пока не нарушится равновесие ее новой личности. Но подобные случаи отмечаются в медицинской литературе чрезвычайно редко. А в этой клинике они с таким и не сталкивались. Выходит, врач не сомневался, что в третьем случае мама уже никогда не станет прежней. Мы все, отец, бабушка, Мария и я, переглянулись, не зная, какой же из 3 случаев был бы желателен. Постояли так в задумчивости, в полнейшем неведении. Потом пошли к ней. Мама услышала, как скрипнул деревянный мостик, что вел к красному клену, где она сидела и подняла глаза. Когда увидела нас, лицо ее осветилось радостной улыбкой, и она бросилась нам навстречу с распростертыми объятиями. Второй случай полностью исключался. Она подбежала к нам, запыхавшись, будто преодолела большое расстояние. Никто из нас не успел рта открыть, даже остановиться, как она с радостными возгласами с разбега прыгнула на отца, обхватив его 5 за спину. Не помню, чтобы мама выглядела когда-нибудь такой счастливой и такой непосредственной. Но это ничего не значило. Возможно, речь шла о первом случае. Однако, как только она заговорила, это предположение сразу отпало. «Как чудесно, что ты пришел навестить меня, папа!» — радостно воскликнула она, обращаясь к отцу. «Как чудесно, как чудесно!» «Как чудесно!» Потом крепко-крепко обняла его за шею и попросила покачать, и отец, чуть поколебавшись, покружил ее, словно в вальсе по лужайке.